До Металлозаводской улицы ходил единственный автобус, оказавшийся неслыханной редкостью. Публика на остановке сменилась несколько раз, пока Наташа дождалась, наконец, транспорта с заветным номером 620. Она очень удивилась тому, что вместе с ней в автобус никто не сел. Неужели никому не нужно на Металлозаводскую улицу? Наташа, решившая прямо с сегодняшнего утра стать решительной и раскомплексованной, обратилась к кондукторше. «У вас всегда так пусто?» Она внутренне напряглась, ожидая, что в ответ ей рявкнут что-нибудь нелюбезное, но услышала приветливое и толковое объяснение. «До Металлозаводской от метро пешком 10 минут, а у нас всего 2 автобуса на линии. Интервал 27 минут. Народ добирается своим ходом. На автобусе только не местные ездят. Да у кого сумки тяжелые?» Наташа мысленно отругала ту бабульку, что полчаса назад объяснила ей, что до Металлозаводской можно добраться только и исключительно на автобусе. Вот уж действительно нельзя полагаться на один источник информации. Она опять попала впросак. Через пару минут Нарышкина оказалась на конечной остановке, точнее даже на отстойной площадке. Здесь загорали 2 автобуса, а между ними лавировали легковушки, обляпанные угрожающими наклейками с восклицательными знаками и буквами «У». «Учебную площадку у нас устроили, думают, места много. Того и гляди, в автобус ведут», — пояснила Наташа кондукторша. Наталья огляделась. С одной стороны от автобусной стоянки раскинулся большой запущенный парк. Своей неухоженностью он больше походил на лес. С другой стороны стояли дома. Наташа, признаться, никогда таких и не видела. Строения вроде кирпичные, но и сталинками их не назовешь. Окошки натыканы кучно-кучно. Сразу видно, что квартиры здесь небольшие, и потолки в них низкие. Интересный гибрид, подумала Наталья, следуя по направлению к дому номер 6. Надо будет расспросить местных, когда этот район застраивали и для кого. В голове, само собой, родилось начало ее статьи. Новогиреево – конечная станция. Металлозаводская улица – конечная остановка. Здесь действительно край земли, не по-московски тихо и спокойно, но необычный пожар, который произошел в этом уютном районе совсем недавно, выхватил это место из патриархального забвения. Пожалуй, немного высокопарно, но зато эффектно. Разобраться бы только, необычный это пожар или же заурядное хулиганство. О березе, которая загорелась сама по себе и сгорела дотла, Дмитрий Полуянов узнал из сводки УПО за истекшие сутки. Шансов, чего раскопать не густо, философски сказал он Наталье. Небось, мальчишки нахулиганили. Но ты все равно съезди. Нюхом чую, может быть, что-нибудь необычное. Наташа, она же чутье молчала. Но ее мнение пока никого не интересует. Это только чутье начальника, закон для подчиненных. Но она все равно твердо решила перекопать весь дом вдоль и поперек и нарыть хоть какой-то материал для заметки. Настоящий материал, а не очередные сумасшедшие бредни. Когда Наташа, наконец, вошла в заветный двор, ее решимость взять как минимум 10 интервью заметно поубавилась. Во дворе было абсолютно пусто. Наталья приказала себе не расстраиваться, для начала осмотреть место происшествия. Двор, где находился дом номер 6, был не лишен известной гармонии. 4 кирпичные пятиэтажки образовывали правильный прямоугольник. Посредине находилась детская площадка и круглая клумба с парой лавочек рядом. Лавочки пустовали, а в песочнице сосредоточенно строили крепость 2 малыша. Наталья сразу вычеркнула их из списка интервьюируемых. Вот бы с мамами их поговорить, но мам не видно. Действительно, как в провинции, подумала она. Где еще в Москве малышей выпускают гулять без присмотра? Своего огорчения Наталья ничем не выдала. Прошла с прогулочным шагом, спину прямо держи,